Глава 14. Вещества. Удачи. Рассуждая на тему различных веществ, я не буду проводить этическое различие между теми, которые я назначаю своим пациентам, и теми, которые в настоящее время считаются незаконными. Любое химическое вещество способно как помочь восстановлению баланса нервной системы, так и способствовать его нарушению. Неважно, разрешено оно законом или нет. Опыт работы в наркологической клинике помог мне понять, что у большинства людей, злоупотребляющих теми или иными веществами, например, наркотиками или алкоголем, нервная система пребывает в расшатанном состоянии. Она либо чрезмерно активна, из-за чего в их голове мечутся мысли, а тело напрягается, либо недостаточно активна, из-за чего они испытывают апатию и выглядят заторможенными. В обоих сценариях я назначала препараты от тревоги и депрессии. Я убеждена, что люди могут употреблять запрещенные вещества, чтобы облегчить боль от этих состояний, боль от пережитой травмы. Не прошло и 100 лет с тех пор, как врачи регулярно назначали людям кокаин и опиоиды. Да что уж там, они и сами частенько их принимали. По названию «Кока-кола» можно догадаться, что раньше добавляли в этот напиток. Когда я проходила по тропе инков в Перу, местные жители советовали мне жевать листья коки. Гиды утверждали, что они помогают от высотной болезни. На самом деле многие культуры на протяжении веков использовали растительные лекарства и не видели в этом проблемы. Опиоиды получают из семян мака. Одной из причин колонизации Британии и Индии было желание получить контроль над производством мака. Именно современные травмы, связанные с политикой и колониализмом, изменили роль растительной медицины в нашей жизни. Американская война с наркотиками служила российским и классовым целям. Таким образом, если взглянуть на историю лекарств, сравнивая между собой современные рецептурные препараты и традиционные лекарственные средства, трудно однозначно утверждать, что один вариант хороший, а другой плохой по своей природе. Рецептурные лекарства. С тех пор, как я окончила медицинскую школу в 1999 году, на рынке появилось множество новых психотропных, изменяющих сознание препаратов. По мере того, как я буду излагать здесь свои мысли по поводу некоторых из них, помните, что не следует самостоятельно менять назначенные вам лекарства. Любые проблемы следует обсуждать с вашим лечащим врачом. Я видела множество людей, которые слишком быстро прекращали прием назначенных лекарств, в результате чего их состояние ухудшалось. Другие отказывались от препаратов, полагая, будто они не помогают, однако со временем понимали, что эффект был. В новой редакции DSM были внесены изменения с учетом современных лекарств. Сегодня, когда на рынке появились новые психостимуляторы, СДВГ у взрослых и детей стали уделять гораздо больше внимания. Хотя я знаю, что от СДВГ страдают многие, мне любопытно, как часто он становится следствием быстрого темпа современной жизни, пищевых добавок и вредных веществ в окружающей среде, а также какого поведения мы ожидаем от наших возбудимых детей в школе. В контексте травмы, особенно комплексной, невнимательность ребенка может быть простым следствием стресса, связанного с жизнью дома или другими опасными ситуациями. Проблемы с памятью и концентрацией внимания могут быть проявлением того, что наш эмоциональный мозг взял верх над мозгом мыслящим. Неспособность контролировать эмоции и постоянное чувство беспокойства – признаки гиперактивной нервной системы. Рассеянность и забывчивость – признаки слабоактивной нервной системы. Когда я вижу подобные признаки, то в первую очередь стараюсь проверить, поможет ли стандартное лечение от комплексной травмы, прежде чем назначать стимуляторы, которые могут лишь замаскировать реакции нервной системы. Впрочем, если СДВГ проявляется изолированно, стимуляторы действительно могут помочь в прохождении психотерапии. От сеанса будет мало толку, если во время него человек не может сосредоточиться. Универсального простого решения не существует, и к каждому пациенту необходимо найти индивидуальный подход. Не существует правильных и неправильных ответов. Эффект от некоторых лекарств, в том числе растительных, может имитировать симптомы психического расстройства. Из-за веществ, ускоряющих работу нервной системы, мы можем выглядеть встревоженными. Из-за веществ, которые тормозят работу нервной системы, мы можем выглядеть подавленными. Кофеин, обычно используемый для поддержания бодрости, может вызывать панические атаки у предрасположенных к ним людей, как это было со мной во время учебы в медицинской школе. Энергетические напитки также могут имитировать симптомы тревоги в организме. Бензодиазепины, например, Ативан, Валиум и Ксанакс, могут быть назначены на непродолжительное время для борьбы с тревожными состояниями. Меня учили, что этот класс препаратов оказывает на организм действие, схожее с эффектом от употребления алкоголя. Действительно, людям в состоянии алкогольной абстиненции, ломки, мы даем именно эти препараты, чтобы купировать тяжелые, порой даже смертельно опасные симптомы. Препараты успокаивают тело, но также могут вызвать спутанность сознания и спровоцировать неконтролируемые падения. У большинства людей они вызывают значительную седацию, поэтому под воздействием бензодиазепинов опасно водить машину или присматривать за детьми. Проще говоря, риски те же, что и при употреблении алкоголя. Бензодиазепины вызывают сильное привыкание. У меня были пациенты, которые принимали их на протяжении 50 лет и теперь вряд ли смогут от них отказаться. Таким образом, в этих препаратах смысла не больше, чем в назначении человеку, страдающему тревогой, 2-3 порций алкоголя в день. Если проблема заключается в чрезмерном напряжении и тревоге после перенесенной трагедии, то бензодиазепины могут стать разумным краткосрочным решением. Однако в долгосрочной перспективе они могут привести к серьезным проблемам и никак не воздействуют на изначальную причину ваших симптомов. Другой класс препаратов, которые широко применяются для лечения депрессии или симптомов сниженной активности нервной системы, это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, сокращенно СОЗС. Они продлевают период активности молекул серотонина в вашем мозге. Согласно теории химического баланса, объясняющей механизм развития депрессии, у подавленных и грустных людей просто недостаточно серотонина в мозге, а СОЗС помогают поддерживать его повышенную концентрацию. Проведенный в 2022 году обзор исследований на эту тему поставил данную концепцию под сомнение. Возможно, СОЗС помогают за счет какого-то другого механизма, либо же восстановление хорошего настроения, возможно, несколькими путями. Большинство побочных эффектов от применения СОЗС длятся первые пару недель, пока препарат медленно накапливается в организме. Однако порой они очень плохо переносятся пациентами, потому что на момент их появления они не чувствуют никаких улучшений. Некоторые побочные эффекты проявляются раньше, чем препарат начинает действовать. Возможным долгосрочным побочным эффектом СОЗС является изменение сексуальной функции. Это наиболее частая причина, по которой мои пациенты прекращали их прием. В некоторых случаях предотвратить сексуальную дисфункцию не помогало даже назначение дополнительного препарата бупропиона. Подросткам и детям СОЗС следует назначать с крайней осторожностью, поскольку препараты этого типа способны вызвать суицидальные мысли. Тем не менее, это может быть оправданный риск, если юноша или девушка не могут выбраться из опасной затяжной депрессии. Поразительно, что СОЗС считаются препаратами первой линии для лечения как тревоги, так и депрессии. С точки зрения нервной системы, первое состояние связано с чрезмерной активностью, а второе – с недостаточной. И я использую для них совершенно разные подходы к лечению. Врачи могут назначить людям с нарушениями сна или галлюцинациями антипсихотические препараты. Зачастую это действительно разумный выбор. Однако после пережитой травмы эти симптомы могут быть просто следствием того, что организм пытается справиться со стрессовыми событиями из прошлого. Нуждающийся в помощи мозг может представить, будто слышит голос, который напоминает ему об опасности окружающего мира. Он может пытаться решить проблемы или воспроизвести угрозы во время сна. Во время работы в клинике для беженцев, где я часто лечила ПТСР я более тесно познакомилась с препаратом под названием прозазин. Его назначают людям, чтобы сократить число ночных кошмаров за счет снижения кровяного давления. Это довольно любопытно, поскольку другая категория лекарств от повышенного давления, бета-блокаторы, может подавлять тревожные симптомы. Обе группы препаратов подавляют реакции симпатической нервной системы, которые вызывают учащенное сердцебиение и покраснение кожи. Мне известны единичные случаи, когда эти препараты действительно помогли избавиться от ночных кошмаров. Однако переработка травмы в этом плане гораздо эффективней. Это логично, если вспомнить, что эмоции являются отражением того, что происходит в нашем теле. Если обуздать физические симптомы, то наша интерпретация также изменится. Как вы могли заметить, я без особого энтузиазма отношусь к тому, чтобы назначать лекарства для исцеления от психотравмы. О других психических проблемах я говорить не буду, так как это не моя область. Что касается травмы, то лекарства могут маскировать симптомы достаточно долго, чтобы провести эффективный курс терапии. Однако мне не доводилось видеть значительные пользы от них в долгосрочной перспективе. В теории, впрочем, хронические изменения мозга возможны. Согласно визуализирующим исследованиям, у отдельных пациентов лекарства могут приводить к перестройке участков мозга, в которых хранятся пережитые травмы. Тем не менее, важно отметить, что они могут вызывать значительные побочные эффекты, и прием многих из них, некоторых СИОЗС и всех бензодиазепинов, очень трудно прекратить. Они требуют длительного периода отмены, постепенного снижения дозировки, чтобы избежать появления новых симптомов. Если вы принимаете какие-то рецептурные препараты, ни в коем случае не прекращайте их прием и не сокращайте дозировку, не проконсультировавшись со своим врачом. А если эти лекарства вам помогают, что уже отличная новость, то их определенно стоит принимать и дальше. Если же эффект от лекарств недостаточный или вы безуспешно перепробовали несколько препаратов, то знайте, что это распространенная проблема среди моих пациентов. Отчасти из-за этого я и решила написать эту книгу, чтобы предложить людям доступные практические немедикаментозные решения. Сны. В студенческие годы я обожала изучать неврологию и продолжаю восхищаться работой нашей нервной системы по сей день. Электричества, вырабатываемого нашим мозгом, хватило бы, чтобы запитать небольшую лампочку. Большинство снов мы видим во время так называемой фазы быстрого движения глаз, БДГ, которую для простоты называют фазой быстрого сна. Если у вас есть домашние животные, то вы наверняка замечали, как во время сна у них закатываются и дергаются глаза. У людей подобное происходит во время последних фаз цикла сна. Вот почему вы можете вспомнить свой последний сон, если спите продолжительное время, поскольку в течение ночи продолжительность БДГ-фазы может увеличиваться. Вот лучшее объяснение снам, которое мне доводилось слышать. Когда наши глаза начинают быстро двигаться, мозг пытается объяснить причину их движения. Используя то, что мы пережили за последний день, и наши воспоминания из более далекого прошлого, мозг придумывает какую-то историю, порой совершенно бессмысленную. Каждый раз, когда глаза двигаются, во сне происходит какое-то действие. Люди, пережившие травму, чаще видят стрессовые сны, потому что мозг снова и снова обращается к нейронным контурам, связанным с этой травмой. Упражнение «Конец сна». Некоторые люди занимаются толкованием снов, однако я плохо знакома с этой темой, так что данное упражнение никак с этим не связано. В его основе лежит тот факт, что нельзя испытать травму, находясь в спокойном теле. Это касается также и повторного переживания травмы и флешбеков. Вспомните свой недавний дурной сон. Желательно, чтобы он не был связан с какой-то значительной травмой. Я не хочу, чтобы это упражнение вас дестабилизировало. В идеале это должно быть что-то абстрактное, почти сюрреалистическое. Постарайтесь вспомнить все эмоции, с которыми вы проснулись. Ваша цель – изменить свой сон так, чтобы поменять связанную с ним эмоцию. Если ваш мозг придумал какую-то безумную историю, то вы вправе поменять ее концовку. Подумайте, какие элементы этого сна не вызывали у вас стресса. Это могут быть какие-то люди или обстановка, в крайнем случае цветовая гамма или пейзаж. Теперь мысленно измените свой сон так, чтобы в нем происходили одни нелепицы. Наделите себя крутыми суперспособностями. Может, вы умеете летать или становиться невидимым? Выпейте волшебное зелье, чтобы усилить эти способности. Какого оно цвета? Есть ли у него вкус, запах? Какой оно консистенции? Теперь представьте себе совершенно новую часть сна, полностью лишенную стресса. Измените середину, измените концовку. Пускай он будет как можно смешнее. Я люблю добавлять в него обезьянок или панд. Или превратить происходящее в мультфильм. А может, в мюзикл с поющими птицами. Во время выполнения упражнения периодически проверяйте, остается ли ваше тело расслабленным. Если вы заметите, что у вас участилось сердцебиение, либо почувствуете онемение, то это будет сигналом к тому, чтобы остановиться. Травы. Изучая холистические подходы к психическому здоровью в Центре интегративного здоровья Эндрю Вейла, я узнала о растительных препаратах для психического здоровья. У меня весьма ограниченный профессиональный опыт работы с травами, поэтому мне некомфортно их назначать. Большинство моих знаний об их эффективности получены от пациентов, которые пробуют их самостоятельно и сообщают мне о результатах. Я приведу вам некоторые услышанные мной размышления на эту тему, а также то, что узнала в ходе пройденного мной курса. Обязательно согласовывайте прием любых безрецептурных и растительных препаратов со своим лечащим врачом, поскольку возможны нежелательные взаимодействия с другими лекарствами. Помните также, что передозировка возможна чем угодно, даже витаминами. Знания о том, как можно лечиться травами, пришли к нам из различных культур. Исследования в области траволечения не отвечают интересам западного фармацевтического сектора, который финансирует большинство медицинских исследований. Существует множество натуральных растений, которые могут помочь при тревоге. Ромашка, лаванда, мелисса, страстоцвет и радиола, золотой корень. Были получены многообещающие результаты применения инозитола, разновидности сахара, для лечения тревожных расстройств. Однако это были лишь небольшие исследования, а необходимая дозировка может вызывать расстройство желудка. Что касается депрессии, то имеются данные о том, что от нее помогают пищевые добавки с цинком и омега-3 жирными кислотами, рыбий жир, витаминами В6, В12 и Д, а также железом, если наблюдается их дефицит. Среди растительных препаратов можно назвать золотой корень, который с XVIII века использовался викингами для улучшения настроения и снятия усталости. Зверобой оказался не менее эффективен, чем СИОЗС, поэтому его опасно принимать совместно с препаратами данной группы. Препараты растительного происхождения не подлежат строгому контролю, который гарантировал бы отсутствие нежелательных добавок и наличие активных ингредиентов. В итоге в пузырьке с БАДом могут не только отсутствовать вещества, за которые вы платите, но и присутствовать вредные примеси.